МГУ, кивнул я своим же мыслям сразу после очередного поворота, когда завидел вдали шевеление множества коренастых фигур, сплошь состоящих из пурпурного минерала. Я не ошибся в предположениях насчет видовой принадлежности здешних мобов и их особенностях. Теперь вопрос только в том, насколько далеко ушли от обезьян в развитии мои товарищи по отряду. Тронутый скверный кристаллит. Уровень 100. Здоровье 1892-1892. Элементаль. Порождение скверны. То были антропоморфные земные элементали. На наличие каких-то сторонних способностей от сил скверны, наплевать, это вообще не проблема по сравнению с тем, что эти твари детонируют в случае гибели. Это еще проверить нужно, но по-другому и быть не могло. Уже встречал пару раз подобную генерацию в разломах. Геморрой редкостный, особенно с дебилами в команде. Заливать, конечно, мы их все равно будем, и беспощадно. Но педаль газа придется немного отпускать на последних процентах здоровья у основной массы трэша, и вышибать каждую тварь по отдельности, с интервалами, чтобы меня не сложило. Если они все разом сдетонируют, на перерождение отправлюсь и я, и ближник, и даже стоящая поодаль милашка весна с двумя стрелками. Поэтому, наверное, стоит, нет, мысленно усмехнулся, за пару секунд быстренько раскидав метки и маячки по ключевым мобам и точкам этой комнаты, не стоит. Правда, нарочно не буду сейчас ничего тем двоим озвучивать и предупреждать о всех рисках, и даже не пожалею о затраченном времени на возможную гибель нашего отряда, когда вся эта пачка кристаллидов разом лопнет. Хочу на это посмотреть, пускай же два сладких альвийских мальчика покажут нам, как же они там все знают и как они, блять, сквернодракона героического закрывали. Ачивки-то у них при себе были, все верно, но сколько я сам таких вот болванчиков вагонами, за голду водил на убийство Аспида. Собираю все четыре в центр. Коротко озвучил я свои намерения, заряжая покоящееся на груди мифическое ружье дробовыми зарядами. Магазинное, замечу, такими нереально удобно крупные пулы мобов делать. На левой руке, кстати, у меня крепился простой округлый щит из металла. Или непростой, это уже смотря как посмотреть. Синебри, спасение Аскеллады. Мифическое снаряжение. Броня. 419 ед. Здоровье. Плюс 8 ед. Сила. Плюс 82 ед. Ловкость. Плюс 8 ед. Выносливость. Плюс 13 ед. Сопротивление пламени. Плюс 21%. Сопротивление молниям. Плюс 64%. Сопротивление скверне. Плюс 12%. Сопротивление замедлению. Плюс 27%. Сопротивление оглушению. Плюс 6%. Грузоподъемность. Плюс 42%. Повышенная устойчивость перед дезориентированием. Повышенная устойчивость перед заброневыми травмами. Повышенная устойчивость перед кинетическим воздействием. Состояние 76%. И щиточек вот этот вот, к слову, как раз со спида падает, два раза рейд-лидеры, сыны свиней и ишаков, кидали меня на него. Но пару недель назад мне все же повезло и я его получил. Редко им вообще пользуюсь по его прямому назначению, но уж тут точно придется попотеть. Кристаллами меня тут будет осыпать регулярно, как шрапнелью, и особенно на посмертных детонациях, если буду такие взрывы пропускать, весна там по мане быстро усохнет. А мана это ей еще пригодится, чтобы пролечивать нашего ближника, мужику деваться от прилетов некуда будет, не позади же стоять. Получен эффект, неудержимость, 3. Получен эффект, регенерация, 3. Первые из боевых бафов от весны, которая, умничка какая, верно поняла все мои недавние просьбы, ознаменовали начало боя. Дождавшись получения эффектов, я сделал свой первый выстрел, разрядился в направлении самого дальнего из суммарно 4 присутствующих в этой комнате групп трэша. Из них 3 пачки представлены кристаллидами, теми гуманоидными булыжниками, и крайняя, 4-я, состояла из каких-то скоробейчиков размером с легковушку и с крупными кристаллическими наростами на спинах. Придется хорошо пробежаться, чтобы собрать их отовсюду, из каждого угла, и поставить в удобную позицию. Этим я сейчас и занимался, на полной скорости, с перекатами и частыми сменами направления удирал от весьма бодро бегающих кристаллидов, на ходу откидываясь неприцельными выстрелами в ранее неактивных мобов из других паков. Иногда я сбрасывал себе под ноги дешевые магниевые бомбочки, целыми связками, грошовые по стоимости расходники, они чуточку замедляли мобов при детонации и заполняли шкалу дезориентации. Эффект замедления кратковременный, но здорово облегчает мне и пулы, и даже танкование. Я ими словно конфетти разбрасываюсь, раздражая даже собственных товарищей, особенно ближников. Ночной кошмар эпилептика, в натуре, постоянные хлопки и световые вспышки на протяжении всего замеса. Получен эффект. Готовность. 3. С гулким, разнесшимся далеко по всему подземелью звоном я успел под защитным усилением принять на плоскость щита особо крупный кусок сталагмита, увернуться от него возможным не представлялось. Это в меня периодически швырялись всякой дрянью человекоподобные каменюки, урона немного, с ног не сшибает, но иногда могут запулить чем-то увесистым. Делали они это, правда, нечасто, и только при условии, что их цель совсем уж далеко убежала. Я к тому моменту уже заканчивал с третьим паком мобов и выжимал максимальную скорость по направлению к другому концу комнаты, туда, где должны быть те самые скоробейчики. Погиб член отряда, Балтика 8. Я на мгновение замешкался, потеряв нить действия. Только вот сбило меня с толку даже не неожиданное сообщение о гибели ближника, который вместе с остальными должен был спокойно курить в сторонке и ждать, как я закончу установку трэша в позицию на условленном маячке в центре комнаты. Меня куда больше сейчас смущает чудесное исчезновение стайки кристаллических скоробейчиков из закоулка пещеры, где они некогда шныряли, и у меня уже имеются кое-какие предположения о причине их неожиданной миграции. Это самая причина, кстати, сейчас скоропостижно подыхает в быстрых лапках таракашек. Непонятно только, почему именно мечник первым откинулся, вероятно, пытался вписаться за тех двух дурачков, которые решили за каким-то хреном помочь мне собрать мобов с комнаты. Иначе я, блять, вообще не понимаю, для чего я им метки с маячками раскидал. Вон, добегался уже, помощничек ебаный. Погиб член отряда, узкий корабль. Следом за ним отправился и его любовник. Погиб член отряда, егермейстер. Наверное, это моя вина. Следовало чего-то такого ожидать, я ведь лично не сообщил каждому из них, что лезть вперед меня и без предупреждения помогать мне там, где я помощи не просил, крайне плохая идея. Новички, наверное, в самом деле, надо было, поди, озаботиться более односложными и строгими инструкциями, чтобы попроще, чтобы как можно доступнее для отсталых. Узкий корабль, алла долбаеб тупой, ты вообще видишь, че происходит? Пиликнуло у меня во вкладке групповых сообщений, пока я пробегал по трупам своих товарищей. Держи, агросын, бляди, лепота, пробормотал я, резко сменяя направление в сторону того прохода, откуда мы пришли. Ловить тут было нечего, ковырять сейчас монстров в одно рыло я попросту замучаюсь, от старости умру. Боевого воскрешения церковники не имеют, а донатных дефибрилляторов у меня нет, как и времени на их применение, мобы просто не позволят их задействовать. Да и даже если бы были у меня такие штуки, не потратил бы, лучше мы просто сбежим до портала стартового. Заново, короче, все начнем, возродившись в полном составе и обновив бафы. Егермейстер, чел ты на его талы вообще глянь, он же просто конченый даун. Меня там, на выходе из комнаты, как раз сейчас ожидала весна, всем своим видом источая растерянность и непонимание, порывается не то ко мне на сближение пойти, не то ломануться на выход, но все никак не решится. На нее там уже переключались скоробейчики, только-только порвав на ошметки парочку наших стрелков. Уже приближаясь к лекарше, двигаясь при этом наперерез таракашкам, я пару раз махнул девчонке в очевидном прогоняющем жесте, мол, вали уже отсюда к порталу на выход, сэкономишь расходники. Та без пререканий развернулась и припустила прочь, комично при этом выставив перед собой посох на вытянутых руках. Как она только в своей рясе не путается. Узкий корабль, алла клоунера чей язык в очко запихал, егермейстер, да ему вообще похуй, ну там просто очередной чсфшник на танке. Узкий корабль, танкчика, и у тебя матуха там кста сдохла и завоняла уже. Я только вскользь пробежался глазами по очередному сообщению, тут же смахивая его в сторону. Когда-то я на каждую такую возможность срывался, участвуя в диалоге и умело наслаждаясь бешенством незнакомых мне нехороших людей. Теперь уже работаю более избирательно, когда попадается совсем уж отмороженное, изумительное в своей ничтожности существо. Взрослею, наверное, все меньше потешаюсь, все больше испытываю омерзение и отвращение, нежелание как-либо касаться этой дряни. И не считаю, что могут быть какие-либо внятные оправдания подобному, будь у человека хоть трижды плохой день и несчастная судьба, не смей портить жизнь окружающим, или однажды ее фатально испортит тебе, и неважно, разливался ты ядом в реальном мире или же в виртуальном, все равно, время просто сейчас такое, что найти могут любого, было бы только желание и неудача нарваться на человечка с достаточно длинными руками. Меня, кстати, уже не раз пытались найти после моих особо изощренных выкидонов, и один раз даже нашли, попытались нелепо прессануть прямо в торговом зале продуктового, что рядом с домом. В тот раз я туда прямо в тапочках за сегами вышел, не ожидая проблем, но там все получилось немного не так, как того хотелось доброжелателям. Чуть на уголовку не нарвался, чудом удалось отскочить, и не без помощи старых знакомых. Поравнявшись с неуклюже бежавшей к выходу весной, я столкнулся с ней взглядами и как будто даже заметил там, под шелковой вуалью, озорную усмешку. Чуть сузились золотистые овалы глазниц под тканью, явно улыбается, понимая, что впереди нас ожидают те еще приключения. И правда, все будет куда тяжелее, чем я представлял поначалу. Но как же при этом не хочется ливать отсюда, опять штраф, опять запоротое прохождение. Да и не очень будет удобно так поступать перед тем ближником и весной. Пидорье тупоголовое, блять. Не сдержался я и выругался себе под ворот тяжелого латного доспеха, пока пропускал мимо себя церковницу. Давал ей первой сигануть в багровый водоворот портала. Оно, конечно, было и не обязательно, каменюки уже сильно отстали, замедленные постоянно откидываемыми мной шашками и магниевыми бомбочками, но такова уж моя привычка. Сначала разлом покидают женщины, дети и умственно отсталые, и затем уже танк, только в таком порядке. Крайний раз обернувшись на мобов далеко позади, я скакнул в портал вслед за весной. Перед тем, как зайду обратно, надо быстренько сбегать до аукциона и прикупить еще кое-чего расходное. Будем пытаться как-то проносить это дерьмище. Что еще делать? Глава 12. Настоящее время. Терпеливо дожидаться восстановления у меня не получилось. Мародер. Уровень. 4. Здоровье. 37-107. Энергия. 13-55. Опыт. 108-396. Не вытерпел я искушения. Очень ух хочу поскорее проверить, чего там такое скрывается в искрящихся системной добычей трупах гоблинов. Но особенно меня волновало содержимое того сундука и бездыханных тел чемпиона с шаманом. Они и посверкивали куда ярче, чем остальные твари. Явно содержат в себе немало полезностей. Кстати, было в моем нетерпении иррациональное зерно. Надеюсь обнаружить в добыче чего-то лечебное, хотя бы паршивенький свиток регенерации, если с зельем красным не повезет. Надо как-то залечивать порванный бок. Там места живого нет, подрало может и не глубоко, но очень уж гадкая, болючая рана получилась. Неспешно, на карачках я подобрался к расстрелянному трупу гобла-чемпиона, со шлепком впечатывая тому в грудь ладонь. Получен обычный предмет. Получен обычный предмет. Получен обычный предмет. Получен зачарованный предмет. ХМ. Услышав характерное эликсиром и зельем позвякивание в момент сбора системной добычи, я тут же полез проверять содержимое инвентаря. Слабое зелье восстановления. Обычное зелье. Восполнение здоровья. Плюс 5 ед. Восстановление здоровья. Плюс 300%. Сопротивление кровотечением. Плюс 35%. Сопротивление ядом. Плюс 60%. Незначительно повышенная устойчивость перед травматическим шоком. Незначительно повышенная устойчивость перед болевым синдромом. Длительность. 20 сек. Перезарядка. 8 мин. Это мы знаем, это мы помним. Не собираясь экономить, очень уж мне было хреново, я тут же откупорил небольшую пузатую бутылочку и опрокинул ее кроваво-красного оттенка содержимое себе в глотку, выпивая одним глотком. Даже не пришло в голову опробовать как-то по-системному ее применить на себя, чтобы без вот этого реального вскрытия бутылки и ее осушения. Сладкое оно, кстати, это зелье, по вкусу чего-то ягодное, и горчит самую малость, но прикольно, можно не закусывать. Получен эффект, восстановление, продолжительность, 20 сек, лишившаяся своего содержимого стекляшка истаяла прямо у меня в руках, распавшись на почти сразу затухшие багровые искорки. ХМ, я прислушался к собственным ощущениям, почти сразу пропала из списка отрицательных эффектов кровотечения, а прежде досаждавшая мне острая боль в изорванном боку заметно ослабла, тут, в полумраке, оно и не видно толком, но мне померещилось, как рана буквально на глазах заживает, обрастая свежей кожей. Даже пульсация в левом локте, там где у меня проклятие драконье засело, тоже малость отступила и теперь не столь сильно жжет плоть и ломит кости. Надо бы мне потом как-то разжиться годовым запасом такого облегчающего сиропчика, и принимать по поводу и без повода. И даже когда эффект восстановления от зелья пропал, отмотав свои 20 секунд, сильно хуже мне не стало. Мародер. Уровень. 4. Здоровье. 43-107. Энергия. 14-55. Опыт. 108-396. Можно приступать к основательному потрошению и изучению своей законной добычи. Кстати, что по поводу добычи с чемпиона, видел я там одну зеленую строчку. Резное серебряное колечко. Зачарованная бижутерия. Дух. Плюс 8 ед. Сопротивление ядом. Плюс 6%. Незначительно повышенная устойчивость перед болевым синдромом. Состояние. 100%. А вот это уже было лучшее лечебное средство для души. И плевать даже, что из первичных характеристик на этом колечке только не особый полезный дух, от которого я даже прибавки бонусов не почувствую, уже более чем доволен. Еще и модификатор на устойчивость к боли присутствует, такого я в игре чего-то не припоминаю. Явно фишка сугубо этого пытающегося в реалистичность мира, и мне она весьма нравится, особенно в контексте того спидорока, который я себе в руку подцепил и который меня прямо в мозг импульсами боли трахает, не давая уснуть. Может, как-нибудь обвешаюсь такими побрякушками с головы до ног и получится нормально вздремнуть. Неизбежный рок. Тип. Проклятие. Восстановление здоровья. Минус 2-2%. Сопротивление скверне. Минус 1-1%. Сопротивление проклятиям. Минус 5%. Значительно пониженная устойчивость перед болевым синдромом. Продолжительность. НД. Ваша судьба была предрешена божественным существом. Примите ее, как подобает смертному, и прекратите бессмысленное сопротивление ее неотвратимости. МДА. Отмахнувшись от системного окошка со статусом медленно усиливающегося проклятия, я кое-как выпрямился, принимая вертикальное положение, и немедленно зашаркал сапогами по направлению к шаману, к его обезглавленному трупу. Если быть точным, остальные гоблины меня до поры, до времени не интересовали. Сначала по самую крынку забьюсь всем самым ценным и важным, разберусь чего там и куда, и уж потом попытаюсь позаталкивать в и так уже переполненный системный инвентарь весь хлам из трупов простых гоблов. Из второй элитки, шамана, мне в инвентарь, к сожалению, только какого-то дерьма насыпало. Ничего примечательного. Получен сломанный предмет. Получен обычный предмет. Получен обычный предмет. Получен сломанный предмет. Каждого по жизни мучает свое тотемное животное, личное воплощение демона жадности. Кому-то теребит душу хомячок, кому-то – жаба. Кто-то и по жизни, и по духу, и по национальной идее, вонючая, живущая в собственном дерьме свинья. Такие люди сами себе тотемные животные. Меня же с недавних пор преследует мертвый осел, под стать моей упрямой натуре, постоянное напоминание о невыбранном тогда таланте, который уже сейчас здорово бы облегчил чисто бытовые аспекты моей новой жизни. Текущая сумка. НД. Грузоподъемность. 54 кг. Загруженность. 92%. Чего у меня там только не было в системном инвентаре, количество серых строчек с иконками всякого мусора и не счесть. И ржавые заточки в количестве десятка штук, которые, разумеется, придется выкидывать, и небольшие топорики в белом качестве, и целый склад ружейных боеприпасов. И даже пара коробочков нашлась с бронзовыми наконечниками для стрел. Одной только еды, вроде мяса, хлеба и яблок у меня там столько припасено, что половину грузоподъемности как раз именно продукты и занимали. Время расставлять приоритеты и выбирать меньшее зло. Собственно, прямо сейчас я от части хлама и решил избавиться, просто взял и вытрусил из своего чудо-инвентаря весь невесть зачем туда натасканный ржавый хлам, который был в сером, сломанном по мнению системы качестве. Зазвякали по каменистой почве подземелья заточки, кинжалы, выкинул я оттуда и все практически несъедобные краюшки застарелого хлеба. Они, может, и не плесневелые, но как пищу я это уже не рассматриваю, хватит мне и мяса с яблочками. Загруженность. 71%. Несколько освободив инвентарь, я двинулся на тот конец комнаты, к сундуку. Внешне он точно такой же соблазнительный и здоровый, как уже встреченный мной в тупиковой комнатке, но вот системным статусом уже отличается. Сокровище подземелья. Обычное сокровище. Колва добычи. Плюс 4%. Редкость добычи. Плюс 9%. Я постучал пальцами по его массивной деревянной крышке, обитой железными полосами. Получен обычный предмет. Получен обычный предмет. Получен обычный предмет. Получен обычный предмет. Получен зачарованный предмет. Получен зачарованный предмет. На мгновенно пересыпавшиеся мне в инвентарь белые вещички я даже не поглядел, лишь с удовлетворением приметил среди них связку каких-то расходных бомбочек и желтенькое зелье энергии. Прежде всего меня интересовали два элемента снаряжения с зеленой категорией редкости, бижутерия в виде еще одного кольца и поножи. Первое не особо порадовало, за неимением альтернативы надену, конечно, но бонусы там такие себе. Освещенное медное кольцо, зачарованная бижутерия, урон от чар, плюс 2%, интеллект, плюс 9 ед, сопротивление скверне, плюс 2%, сопротивление подчинению, плюс 0,5%, незначительно повышенная устойчивость перед ментальным истощением, состояние, 100%, разве что небольшая прибавка к резисту перед скверной несколько должна облегчить мою жизнь, но эти 2% погоды явно не сделают. Попробую толкнуть аборигеном при первой возможности, если получится. В общем, со вторым колечком мне не особо свезло, но вот уже штаны, как же они были хороши. Кольчужно-пластинчатые поножи, зачарованное комплектное снаряжение, броня, 109 ед, здоровье, плюс 2 ед, сила, плюс 3 ед, ловкость, плюс 1 ед, выносливость, плюс 7 ед, восстановление здоровья, плюс 14%. Сопротивление пламени, плюс 3%, сопротивление кровотечением, плюс 2,5%, комплект, 0,5, состояние, 93%, ао, бля, сдержать восхищение было бы кощунственно. Одновременно с этим я даже звучно хлопнул в ладоши, ничуть не скрывая своего удовольствия. Вот это, попадание точно в яблочко, лучшего ништяка мне на текущем этапе игры и не урвать. Была такая шикарная подборочка брони на начальных этапах игры, я всегда ее покупал с аукциона или прямо с рук у знакомых ремесленников, когда начинал прокачивать нового персонажа. Этот средне-тяжелый комплект не отличался какими-то особенными фишками, но был настолько крепким, универсальным середнячком, что я с ним нередко до 40-х уровней гонял. Высокая белая броня, плоские бонусы к здоровью и немалое количество силы перевешивали любую альтернативу. Они даже внешне были мне симпатичны. Обычные такие, без всяких идиотских, по-китайски фэнтезийных заморочек, кожаные штанцы серого оттенка и с крупными вставками из кольчужных прямоугольничков и металлических пластин. Еще меня порадовало что-то вроде ММ, идущего в комплекте напашника, который до середины бедра телепался, но без вреда для мобильности. Точнее, это была опоясывающая носителя до середины бедер тонкая кольчужная юбка, обшитая по краям кожей, но вот именно спереди, там, где у мужчины самое ценное расположено, кольчужная сетка была наиболее плотная и металлические колечки там шли, типа, двумя слоями. Разумеется, я немедленно стащил с себя свои старые штаны, заменяя их на новенькую шмотку со статами. Мародер, уровень, 4, здоровье, 49-111, энергия. 20-55, опыт, 108-396, уже десятка с лишним очком здоровья набрано, хотя у меня даже таланты на живучесть отсутствуют, это просто шикарное начало, покажи статы, мысленно обратился я к системе, сила, 4+7, ловкость, 4+1, выносливость, 12+16, интеллект, 0+9, дух, 0+8, свободные очки характеристик, 0, да не эти, блять, урон покажи. Натурально запутавшись в собственных мыслях, я решил обратиться к системе вербально. Бонус к урону в ближнем бою, плюс 9,1%, бонус к урону в дальнем бою, плюс 1,25%, бонус к урону от чар, плюс 6,5%. Лучше бы, конечно, мне эта десяточка процентов с бонусов к холоднику привалила именно на дальний бой, но и это уже очень солидные значения. Прежде я опасался, что за отсутствием игроков и аукционной торговли я окажусь тем еще мусорщиком и бродяжкой, который вынужден будет носить сплошь серое и белое дерьмо и сражаться таким же дерьмом, которое только смогу найти на помойках. Но все оказывается куда слаще, чем оно у меня порой даже в игре бывало. Теперь ко всему остальному. Том умения. Стылая кровь. Обычное умение. Требования. Отсутствуют. Дрянь из некроманской школы. Точнее, не дрянь, но совершенно бесполезное мне умение. Стылая кровь. Обычное умение. Тип. Активное. Баф. Сопротивление морозу. Плюс 6%. Сопротивление кровотечением. Плюс 2%. Сопротивление ядом. 2%. повышенная устойчивость перед травматическим шоком. Расход маны, 6 йет, длительность, 4 ч, не для меня, это уж точно. К тому же требовало наличие очков маны, которую я вообще не планирую когда-либо включать в свое развитие. Это тоже попробую как-то сбагрить аборигенам, интересно, как оно вообще в их глазах смотрится, эти все артефакты, томики с чудесными умениями, зелья и свитки. Может, они тут тоже какой-то своей, туземной системой обладают и по-своему понимают механику уровней и прокачки. Я отложил неподходящее мне умение в инвентарь и вытянул оттуда же небольшой пузырек с ярко-желтым содержимым, плескавшимся внутри хрупкой стекляшки. Слабое зелье обновления, обычное зелье, восполнение энергии, плюс 8 йет, восстановление энергии, плюс 500%, сопротивление замедлению, плюс 15%, незначительно повышенная устойчивость перед физическим истощением, длительность, 1 мин, перезарядка, 12 мин, неплохо, это даже не обсуждается, откладываю славную находку подальше в закрома системной сумки. Пусть дожидается там самого черного, самого поганого для меня дня, когда я буду по самой грани жизни и смерти проходить. По существу, индикатором моего выживания служит вовсе не красненькая полоса с очками моего здоровья, не еет, главное это именно энергия. Лишь пока у меня на местах руки с ногами и пока в наличии сила ими шевелить, я буду жить вечно. А хитпоинты это так, вторичное следствие. Пузыречек с желтым сиропом, наконец, отправился обратно. В оцифровку на просторы системного хранилища. Теперь же дело было за последней, но отнюдь не менее любопытной и приятной мне находкой. Подступив ближе к тем жаровням, что полыхали диковинным синим огнем, я достал из инвентаря компактную перевесь из небольших, в кулак размером, шарообразных бомбочек. Их в этой ленте было ровно 12, и я встречал их с теми же теплом и любовью в глазах, что и комплектные поножи. Связка самодельных бомбочек. Обычный расходник. Повышенные эффективности продолжительность дезориентирования, повышенные эффективности продолжительность оглушения, количество, 12 шате, изготовитель, НД, перехватив гранатную перевязь чуть удобнее, чтобы внимательнее всмотреться в одну из так называемых бомбочек, я хмыкнул, мой взгляд ненароком зацепился за уведомление, останавливаясь на его последней, заинтересовавшей меня строчке. Вообще, чего-то прям удивительного в ней не было. Встречались на просторах игрушки точно такие же подписи с указанием ремесленника, либо же с прочерком, если предметы были получены, что называется, из трупов чудовищ или же из сундуков. Но это лишний раз напомнило мне сначала о ремесленниках, сразу после которых мои мысли перешли на дворфов, точнее, на гномов. Именно на гномов, замечу, так в моем случае правильнее, здесь эти ребята как раз гномами называются. Те самые толкиновские коренастые и бородатые полторашки, на все руки мастера и стереотипные ворчуны. И вот они, малявки подгорные, думаю, вполне могли бы заменить мне оружейников из числа игроков, и мастерить для меня такие вот системные гранатки и вместе с ними ружейные заряды. Главное только с ними на контакт выйти и договориться. Просто очень уж мне не хочется жертвовать одним очком таланта на базовое кузнечество, чтобы открывать доступ к ремесленным элементам интерфейса системы. Вот, чисто для примера, сейчас попробую отыскать его в списке талантов. Кузнечество. Талант 1 го уровня. Здоровье. Плюс 3 йет. Энергия. Плюс 3 йет. Броня. Плюс 1.5%. Восстановление энергии. Плюс 2%. Сопротивление пламени. Плюс 5%. Сопротивление оглушению. Плюс 2.5%. Улучшенные показатели изготавливаемого снаряжения. И вот зачем оно мне такое? Нет, не спорю, как и у любого другого небоевого таланта, бонусы к первичным и вторичным характеристикам здесь очень уж вкусные, особенно к броне. За лишние проценты мультипликативного множителя к броне танки готовы на панели идти, лишь бы как-то поднять устойчивость к физическому входящему. Но проблема таких талантов была именно в отсутствии дальнейшего роста пирамидки, прокачивая подобный талант. Будучи боевиком, вы ровно на 5 уровней откладываете свое достижение чего-то реально мощного, чего-то, что разделит вас в контексте могущества над и после. Особенно я не хочу рисковать здесь, где может попросту не существовать системных расходников для перераспределения талантов. Следующие свои 10 минут жизни, не меньше, я неспешно потратил на сортировку своего инвентаря, избавлял его от мусора и заталкивал в него же маломальски ценные ништячки из оставшихся трупов гоблов. Пришлось сильно, но с любовью придушить метафорического тотемного ослика, когда под ноги посыпались уже некоторые белые предметы. Кстати, среди прочего, в трупах у гоблов я обнаружил один низкоуровневый свиток, такой себе, со слабеньким бонусом к духу, который на некоторое время поднимет его характеристику. Опять же, либо продам туземцам, либо на себя чисто на всякий случай повешу, если решу влезть в очередные неприятности. А еще, занимаясь мародеркой трупов, я старался поспешить, уж не знаю, как оно вообще так получается, блин, но в комнате босса начинал неуклонно накапливать дым. Хотя я точно помню, что давно затопал кострище и расшвырял угольки сапогами, не земля же там горит, в самом деле. Может, как-то по-особому тут сквозило, или же это я тупой и прогуливал в школе физику, но налицо моя явная спешка. Теперь уже очевидно, что я тогда мог просто посидеть у входа в нору подольше, поддать газу, подсыпать еще немного деревяшек в огонь на развилке. И, глядишь, вообще все уродцы вместе с их боссами за компанию просто передохли бы без какого-либо риска для моей жизни. Трусость не порок, мысленно декларировал я, хотя и не жалел о полученном опыте. Но мертвецам опыт и сохраненная честь с достоинством ни к чему. Я лучше буду вот так сжигать, травить и топить популяцию чудовищ, чем с лопаткой наперевес соваться в каждый склеп и логово. Быстро-быстро закончив все дела хозяйственные, я закинул себе за плечи котомку с алиби и кое-чем, что не влезло в инвентарь, и быстро потопал на выход. Но сделавши только пару шагов, выругался, резко развернулся и зашагал в сторону сундука, за которым находился тесный проход вглубь подземелья. Точнее, за тем местом, где этот сундук некогда был, он, сука такая, исчез, хотя в нем точно оставлял кое-какие мусорные находки. И этот факт обязательно следует запомнить, трупы, может, и не пропадают, но вот системные сундуки очень даже исчезают. Сколько там времени прошло? Минут 15, как я его открыл. Через даже не проход, но тесный лаз для анимешных дохляков я кое-как просочился за пару секунд, оказываясь в отделанной гладким камнем комнатушке. 2 метра на 2, по углам стойки с полыхающими синим огоньком угольками в мисках, и резной постамент, ровно в центре, с черным арбузом на нем. Малая сфера зла, уровень, НД, здоровье, НД, порождение скверны. Ну, не арбуз, просто черная матовая сфера, не блестит совсем. Арбузом или дынькой мы ее в игре иногда называли, там она при любом ударе раскалывалась всегда на идеальные 8 долек, будто ее теми кухонными инструментами вертикально разрезает, чтобы ровные кусочки получились. И здесь тоже проверим. Коротко замахнувшись лопаткой, я треснул ее полотном аккурат по макушке арбуза. Пардон, по сфере зла. Передо мной незамедлительно вспыхнуло синевое сообщение от системы. Получен древний предмет, не понял. Но сразу затем появилось еще одно. Недостаточно места в инвентаре. Не поместившись в забитом системном инвентаре, какая-то стекляшка материализовалась натурально из пустоты у меня перед глазами, на уровне груди, и упала под ноги, покатившись от меня прочь по камням со звяканьем и жалобным дребезжанием. Мать, выдохнул я, немедля ринувшись за пропажей. Под подошвами сапог шаркали и звучно похрустывали ни хрена ни симметричные осколки разбитого арбуза, распадаясь и разваливаясь на еще более мелкие кусочки, вплоть до крошева. А я ведь еще его осколки собрать, блин, хотел, да припрятать в котомке на случай чего-нибудь, сука. Наконец, я ухватил пальцами ту самую стекляшку. Рунный камень, древний расходник, опа, не показалось. Наверное, мне не было сейчас нужды пояснять, что там, в игрушке, подобные финты были невозможны. Любые расходные материалы для улучшения или перераспределения талантов с умениями выбиваются с малыми шансами либо из существ выше 20 уровня, либо выпадают из сундучков, минимум, зачарованной редкости, сиречь, зеленый. А сферы зла, как таковые, ничего и никогда в себе не содержали, разве что опыт, что равномерно делился между членами прошедшего подземелья или разлом отряда. И за те несколько секунд, что я растерянно крутил в пальцах непрозрачную серую стекляшку, испещренную вырезанными на ее гранях рунными символами, я уже успел прикинуть все перспективы. Предположим, что даже если подобные непривязанные к местности и безымянные подземелья, вроде того же зачищенного мной гоблинского логовища, не восстанавливаются и являются по своей сути одноразовыми, все равно я спокойно наберу нужное количество рунных камушков, чтобы к 100-му уровню подбить все свои умения до последних рангов. Достаточно будет, получается, просто пробежаться по всем локациям и почистить простенькие склепы, логовища и берлоги с низкоуровневыми тварями. Вздохнув, я крайне довольный, словно от пуза нажравшийся сметаны кот, полез обратно в тесный проход. Пора уже выбираться, пока тут все расползавшимся дымом не засрало. Надо только не забыть прихватить системный факел, который я бросил где-то у входа в комнату босса. Пригодится мне и на пути наружу, сквозь сплошную темноту и дым, и еще где-то впоследствии. Может, повезет, и я еще найду в округе парочку таких вот подземелий системных, и зачищу их, разжившись еще зеленушками, умениями и камушками для улучшения умений, если ничем покруче. От одной только этой мысли о возможности нажиться еще больше и вскоре достичь 5-го уровня мне натурально срывало крышу. А еще я не прекращал по-идиотски улыбаться, ну очень довольный и даже счастливый. Скалил зубы в ухмылке прямо там же, в режущем глаза дыму, через который я неуклюже, согнувшись в три погибели, продирался обратно на поверхность. Старался при этом поменьше и пореже дышать сквозь плотно прижатую к роже тряпочку альвийской банданы. Я ее, кстати, даже в системный слот головы не одевал, настолько она была рваная и с низким состоянием прочности после того, что на хорде произошло. Просто скомкал, облил наспех водой из бурдюка и в лицо себе впечатал, чтобы на всякий случай. Вот только, кстати, не факт, что подобные расходники. Я последний раз крутанул тот рунный камушек в пальцах, свободные от факела руки перед тем, как спрятать стекляшку в инвентаре. Будут гарантированно сыпаться мне с каждой разбитой сферы. Но как бы ни вывернулась потом ситуация с улучшением умения и как бы оно там ни оказалось впоследствии, неважно, один такой камушек у меня уже был в наличии, предназначенный одному конкретному умению, и это замечательно. Хотя я уже и не был так уверен, что в первую очередь мне стоит улучшать именно дыхалку. Альтернатива, понятное дело, отсутствует, но дело в другом. На такие улучшения скиллов с первого ранга до второго и со второго до третьего тратится по одному поинту. То есть на уже на следующем 5-м уровне я встану перед выбором, либо беру что-то принципиально новенькое, либо дыхалка второго ранга. Второе дыхание и обычное умение, тип активное, баф, восполнение энергии, плюс 2 ед, восстановление энергии, плюс 500%, сопротивление замедлению, плюс 20%, сопротивление оглушению, плюс 8%, длительность, 10 сек, восстановление, 5 мин. Конечно, она важна, и спору нет. При повышении ее ранга, прежде всего, должно понизиться время ее перезарядки до 3, кажется, минуты на сколько-то поднимутся прочие показатели бонусов, особенно ценно для меня будет увеличение объема мгновенного восполнения энергии. Но и о других умениях забывать не стоит, и вообще, плохо это, забиваться во что-то одно и лишать себя козырных опций, которые мне может дать, например, топот ножкой, который великанская поступь. У меня на носу как раз 5-й уровень, и я все чаще именно о поступи великана и задумываюсь. Поступь великана и обычное умение, тип активное, ближний бой, повышенное кинетическое воздействие, повышенные эффективности, продолжительность замедления и оглушения, расход энергии, 4 ед, восстановление, 2 мин. Вспоминая недавнюю зарубу с гоблами, поступь бы там пригодилась. Раз в 2 минуты я гарантированно сшибаю с ног всю мелочь и заставляю растеряться существ покрупнее. Это то самое окно для действия, та самая возможность, которую я отчаянно ждал, которой мне не хватало на протяжении всего замеса. Всего только одна скинутая по скоплению гоблинов поступь, и я получил бы возможность сразу, с самого начала и безнаказанно вскрыть шамана, приступив потом к спокойного отстрелу мелочи с безуспешно гоняющимся за мной чемпионом. Поэтому улучшение дыхалки, пожалуй, стоит отложить до 10-го уровня, я должен обладать запасными опциями, особенно такими многофункциональными, как топот ножкой. Но в одном я теперь уверен железно, ту руну крови, которая вешает на пользователя положительный эффект с целочисленным бонусом к регенерации, я уже не буду вкачивать. Ее я рассматривал как подстраховку на случай невозможности поднять ранг второго дыхания, но теперь у меня есть в запасе минимум один рунный камушек, и нужда в спорном умении отпала. И это хорошо, не хочу сходить с четко очерченной тропы моего развития куда-то в сторону. Все обязаны идти своим чередом, строго по инструкции, без явной отсебятины с моей стороны и попыток изобрести велосипед. Надеюсь, не придется по каким-то причинам круто менять планы по системному развитию. Глава 13, часть 3, глава 13, «Почти дошли», — бросил Юл себе через плечо, несколько успокаивая взмыленных котят, которые уже натурально с ног валились. От самого входа на горном склоне и до нужной тупиковой полости в обширнейшей сети пещер под хребтами Хорды им пришлось добираться, по меньшей мере, полтора часа. Дело тут было даже не в неуклюжести младших дознавателей, которые постоянно оскальзывались и спотыкались, и просто откровенно тупили, не выдерживая темп Юла, зверолюда и темной альвейки. Сильно замедляло движение группы переноска сложного оборудования вместе с кое-какими расходными материалами для работы мистиков. Причина же переполоха, что-то прелюбопытнейшее, обнаруженное Юлом и его группой где-то на склоне. Практически сразу же, как на вершину вернулся Нюхач, толком не успевший передохнуть, главой этого выезда, непосредственно Зинаром, была спешно сформирована немалая группа аж с двумя старшими, опытными дознавателями-медиумами в ее составе. За ними увязалась и госпожа Вивель. Сам старший дознаватель Юл от обязанностей проводника, что, разумеется, не отвертелся, кому-то ведь нужно вести всю эту кампанию по следам так называемого покровителя, на поиски которого как-то неожиданно перенастроился весь выезд. А ведь начиналось все так просто – с обычных поисковых мероприятий в отношении пропавшего в этом районе элитного отряда королевских тайников. Началось все с того, что где-то на склонах на кошака Юла снизошло обонятельное озарение, он наловчился отделять характерный для, вероятно, разыскиваемого ими иномирного существа запах. В первую очередь, конечно, от него разило порохом, он им был просто пропитан, насквозь, будто являлся его стихийным воплощением. А еще этого так называемого покровителя всюду сопровождает смрад хашитской смерть травы, которой степняки до убиения закидываются и укуриваются в своих стойбищах. Или это все же была не она, но что-то уж очень похожее улавливал чуткий кошачий нюх зверолюда. Все же этот конкретный запашок был не столь отвратен и не столь сильно бередил его чувствительные ноздри. Но было у них что-то общее в плане наркотического толка. Собственно, по следу этих ароматов Юл практически идеально проследил всю траекторию пути неизвестного существа от вершины и до подозрительной трещины в горе. Оттуда он, вероятно, и выбрался в подлунный мир. И сейчас их группа, решив не возвращаться назад на перегруппировку, не без влияния нетерпеливой, жаждущей продолжения Вивель, углубилась в недра Хорды через ту самую трещину. «Здесь», наконец, утвердительно произнес Юл, указывая хвостом на небольшой каменный бассейн. Эта подземная полость явно была рукотворной, слишком уж у нее очертания неестественные. Успели, конечно, за многие годы или даже столетия нарасти сталактиты, потрескались борта того водоема, святыни, вероятно. Но место это явно непростое, и это не говоря даже о куче раскиданного тут, по камням, рванья. В нем сейчас и копошилась Вивель, самым неподходящим для леди образом ползая на четвереньках по хладным камням. «Одежда?» – пробормотала она, перебирая непонятные ей элементы явно обработанной, идеально подшитой ткани. Такой материал она прежде не встречала, очень грубая и очень крепкая нить, совсем не поддается на разрыв, хотя в физической силе Вивель, несмотря на ее обманчиво хрупкий вид, не откажешь. Даже бритвенно-острое лезвие ее артефактного ножа испытывает определенные трудности при попытке проколоть или разрезать нити этого материала. Вспоминаются классические хашитские стеганки, которыми одоспешивается все их воинское кочевье, от простых коневодов до ханских сыновей. Это надежная защита и от стрел, и от болтов, и от ружейных снарядов с осколками дворфийской взрывчатки, вероятно, тоже. Промелькнула в голове Вивель очевидная мысль, и она же послужила ответом на кое-какие несмелые предположения альвийки о предназначении всего этого тряпья. Воинское снаряжение, определенно, от которого избавился покровитель вскоре после своего прибытия в их мир. Но для войны какого рода оно предназначено, где вообще может понадобиться столь чудное бронирование, не способное защитить от маломальски серьезного взмаха клинка или удара тяжелым навершием булавы? За всей этой порчей ценнейших улик Юл, что, разумеется, смотрел с нескрываемым неудовольствием. Но Зинар ему дал ясно понять, начальству не перечить, никаких препонов не чинить и не выпендриваться даже в том случае, если она пожелает ему, кошаку, ушки почесать или усища подергать. Словом, дело у него малое, подчиняться, как и всегда, что ему нисколько не претит, работа такая, что уж поделать. Ао! Под девичьей воскликнула чему-то удивленная Вивель, пытаясь проколоть какую-то чудную майку-безрукавку, и без того уже поврежденную и рваную, Вечно молодая альвийская дева наткнулась на что-то плотное внутри, не пустившее клинок дальше, и принялась яростно потрошить диковинку. Не сразу, не без грязных ругательств и долгих пыхтений, но у Вивель все же получилось вытащить из ее нутра прямоугольную, чуть вогнутую черную пластину с множеством вмятин и прорех. По ее состоянию нетрудно было догадаться, что разыскиваемого ими покровителя в его прежнем, родном ему мире постигла смерть отнюдь не от старости. «Что это?» — резко обернулась она к Юлу, что с прищуром следил за ней. Тот незаметно, но все же вздрогнул. «Мне откуда знать?» — честно, без вызова ответил он. «Так предположи, болван хвостатый, ты забыл, кем служишь короне?» Зло прошипела Вивель, обнажая хищного вида клыки. «Не сильно большие и из-под губ не выглядывают сами по себе, но форма у них уж слишком, злая. Только за подобное вот строение челюсти другую такую подозрительную нелюдь церковники бы уже давно, наверное, затащили в свои казематы под ближайшей церквушкой на въедливые допросы и прикопали бы затем под ближайшей осиной. Но нет же, вот, госпожа Вивель спокойно расхаживает по королевству, водит дружбу с принцессой и помыкает даже такими могущественными личностями, как Зинар. А если же поверить кое-каким участившимся в последнее время придворным служкам, дошедшим до Юла из надежных постельных источников, темная альвийка с недавних пор здорово нервирует ярых ненавистников нелюдей среди представителей высшего дворянства, причем среди наследного, низы даже не упоминаются. Причина тому такова, госпожа Вивель, якобы пользуясь крайне близким знакомством с принцессой Зибеллой, одну за другой успешно проталкивает на подписание монаршей рукой аж государственного уровня инициативы, от безграничного финансирования подозрительных, непрозрачных публике проектов вплоть до принятия поправок к законам. Происходит же все вот это, как сейчас говаривают в клубах и салонах града Аскеллады, вопиющее непотребство, под патронажем старшего брата короля, фигуры весьма сумрачной, непопулярной и малоизвестной что при дворе, что за его пределами. Он же приходится и родным дяде и принцессе, и пускай некогда он отказался от наследования престола по старшинству и вообще в пользу своего брата, власти в его незримых ныне руках от того не прибавилось. Юл покошачий фыркнул, приводя мысли в порядок. «Броня», — озвучил постыдно очевидную истину нюхач, подступая ближе к альвийке и опускаясь рядом с ней на корточки. Сделав пару понятных жестов, он приказал неловко столпившимся позади, на входе, младшим собрать всю эту непонятную мешанину тряпья и притащить ее к Вивель. Точно не выходной костюм. Броня мгновенно успокоилась и согласилась с ним альвийка, пытаясь расковырять не то когтем, не то ногтем интересную композитную структуру чего-то вроде нагрудной пластины. Но защитой внутрь одежды, точно такая же пластина, кстати, имелась и сзади, и тоже была вшита внутрь жилета. Что же это? Элемент повседневной одежды знатных господ иного мира с встроенной защитой от внезапного нападения убийц. Но явный камуфляжный окрас вместилища этой пластины говорит об обратном, о явном, что называется, полевом предназначении. Да и какие-то чудные отрывные нашлепки на жилете крепятся, по большей части там были символы смерти, боли и страданий, но встречались и иные знаки. Вот это на родовой герб похоже, осторожно заметил Юл. Венец владыки, держава. Он указал альвийке на подробное изображение двуглавой птицы, что была начертана на одной из округлых тканевых нашлепок. Обе головы у птицы коронованы, крылья гордо распростерты, а в ее когтях сжаты очевидные атрибуты высшей монаршей власти. Он вполне может быть выходцем из касты благородных, может и вовсе представитель царствующей там, в его родных землях, династии. Сделал сам собой напрашивающийся вывод зверолюд, рассматривая венценосную хищную птицу. Дворянин, не потерявший, вероятно, политических амбиций даже после своей смерти. Вивель с задержкой покивала, думая о чем-то своем. Одни только глаза посверкивают алым. Возможно, прищурившись, Юл подметил один несколько порадовавший его нюанс на эмблеме с орлом. Он незамедлительно ткнул в эту деталь своей кошачьей лапой. «Обратите внимание, госпожа!» Он постучал выпущенным из лапы коготком по встроенному в туловище птицы изображению. «Всадник с копьем, конь белый, и всадник, хаэм, закалывает хтоническую тварь!» Кивнула Вивель, давно уже подметив это и сделав определенные выводы, именно те, к которым ее сейчас подталкивал кошак, зараженного скверной ящера. Зверолюд несколько отодвинулся, как-то иначе, по-новому осматривая всю подземную комнату. Опять все с ног на голову переворачиваются. Сквернодракон, пробормотал Юл, задумчиво почесывая себя за ухом. Чем дальше они продираются в своих дознавательских изысканиях, тем более удивительные детали им открывались. А еще дознавателю Юлу вспомнились некоторые добравшиеся до его службы служки менее чем недельной давности. Источником их были простые люди, всякие здешние горожане, авантюристы, деревенские и просто случайные путники. Множество людей вовсю клялись и божились, что одним и тем же вечером они видели над хребтами дьяволовой хорды необъятных размеров крылатое чудище. Якобы оно беспорядочно, словно безумное, роилось там, среди снежных вершин, постоянно пропадая из виду и вновь появляясь, и несколько раз оглашало окрестные земли жутким ревом, донесшимся даже до предместья Хашары, ближайшего к хорде города. Это продолжалось считанные минуты, после чего существо скрылось по ту сторону хребта, где простираются бескрайние пустоши, и более его не видели и не слышали. Те слухи, и это. Юл с шипением выдохнул, указывая на злосчастный геральдический символ. Зверолюд по долгу службы был весьма холоден к любым пророчествам и нерациональной приверженности символизму, но слишком уж много тревожных совпадений свалилось на них за крайние сутки, необходимо немедленно доложить Зинару и Короне. Не к добру все это, особенно на фоне где-то потерявшихся боевиков из числа тайников. Альвийка промолчала. Приложив определенные усилия, Вивель отлепила одну из множества эмблем от изорванного нагрудника, всмотревшись в еще одну, очередную непонятную ей символику. На первый взгляд, это разновидность солдатской бляхи, воинский знак различия какого-то конкретного подразделения. Но многовато этих знаков было для одного конкретного солдата, даже самого наиблагороднейшего, и сама их символика тоже вызывала вопросы, местами слишком злая, слишком темная. А еще на некоторых таких нашлепках Вивель различила среди прочих элементов рисунка уже знакомые ей крестовины. Атрибут точно такой же формы, не так давно обнаруженный на вершине хорды, уже болтался у нее под одеждой. Кресты везде, пробормотала Вивель, запуская руку себе под воротник курточки и привычным жестом ощупывая резной металл у побрякушки. Интересно, какой смысл вложен в этот символ? Как много он значил для первого покровителя и насколько важен последнему из них, которого она сейчас пытается разыскать? Оскаленные черепа, нахмурился Юл, указывая когтистым пальцем на некоторые из тканевых кругляшей с самыми разными символами на них. И если поначалу, завидев того белого всадника, сразившего темную тварь, зверолюд был весьма положительного мнения о предполагаемой личности покровителя, теперь, осмотрев все остальные художества, некогда принадлежащие иномерцу, он свое мнение несколько изменил. И кровь со знаками смерти, руны, вроде, явные признаки оккультизма и служения бездне, если мы опустим иномирную природу происхождения атрибутики. Но Вивель как будто его и не слышала, погруженная глубоко в собственные мысли. И зверолюд благоразумно решил ей в этом не мешать, ему же спокойнее будет. Его дело мотать на кошачий ус все здесь увиденное и поддерживать госпожу, не более. Расковыривая очередную тряпку в попытках найти что-то внутри, Альвийка ненароком обронила из нее на камне небольшой чехольчик из светлой, украшенной уже знакомым двуглавым орлом кожи. Внутри этого чехольчика обнаружились несколько тонких книжечек размером, в среднем, с ладонь, одна большая и несколько, поменьше, вместе с десятком идеальных по форме прямоугольников из невиданного материала. И все это добро сплошь испещрено неизвестной письменностью, а также гербами, прочими картинками с рисунками и магическими фотографиями на некоторых страничках тех книжек. Или не магическими, все же они были неподвижны, как обычный рисунок. Но слишком уж искусно, слишком идеально для живой руки были начертаны эти лица. Госпожа вновь попытался привлечь внимание Альвийки к себе нюхач, но безуспешно. Вивель с абсолютным отрешением во взгляде уткнулась в одну из фотографий, ту, что обнаружилось прилепленной на одну из страничек самой крупной книжечки. На каждом изображении, удивительно четком, качественном, словно магически запечатленном, был один и тот же светлолицый человек. Внешне он напоминал метисов северных земель королевства, такая же зелень в глазах и волосы темных оттенков, плоды любви северян и людей королевских равнин. Но это все лишь поверхностное суждение. Черты лица и отдельные детали физиогномики человека с картинки казались Юлу совершенно чуждыми, словно бы это представитель совершенно нового, прежде невиданного на землях светлых рас народа. «Теперь я знаю, как он выглядит», — довольно промурлыкала Альвийка, начав аккуратно вырезать миниатюрную фотографию при помощи ножа, и мы его непременно найдем. Найдем ведь, дознаватель Ю, зверолюду крайне не понравилось это обращение по имени. Веяло от красноглазой и острозубой альвийки чем-то маниакальным, нездоровым, еще даже при первом знакомстве в столице так было, Зинару она тоже сразу не понравилась. А уж когда закрутилось все это дело с невесть откуда нарисовавшимся здесь, на вершине, покровителем, госпожа временами стала походить на безумца или влюбленную малолетнюю девицу, что есть одно и то же. Может, помяукать для профилактики? Престарелым аристократкам в столице это нравится, дамы умиляются всегда. Зинар нередко таскает Юла на статусные мероприятия именно с целью поднять настроение женам потенциальных источников финансирования. Рано или поздно найдем, если он отягощен обычными человеческими потребностями в еде, сне и общении. Честно ответил Юл, отводя взгляд в сторону, на с ногами залезших в воду того бассейна младших. Искали там чего-то, обалдуи, высматривали возможные улики. Разошлем по местам ориентировки и начнем работу. Церковь тоже обязательно примет участие, если сможем убедить ее. Сможем. Промурлыкала альвийка, чуть раскачиваясь на месте. Казалось, что еще пара таких вот улик, наподобие того крестика, или вот этих фотографий, и она пустится в пляс. Посчитав, что разговор закончен и можно несколько отдалиться от не самого приятного в общении и, откровенно говоря, опасного субъекта, Юл отошел к старшим коллегам. Медиумы уже заканчивали расчерчивать каменные полы ритуальными кругами и готовили первые сеансы. Вскоре хоть что-то должно было проясниться. Им сейчас нужны не предположения, но внятная конкретика хотя бы на основе показаний доверенных ясновидцев и медиумов, чтобы им было, что предъявлять короне и церкви. Без маломальски серьезных доказательств никто в Аскелладе не будет принимать просто так, на веру, предупреждение даже лично из уст Зинара или госпожи Вивель о том, что в этот мир, вероятно, пришел не только желанный покровитель, но и вернулся из мертвых один из древнейших и могущественнейших врагов всех сфтлых рас. Дорожный, сука, столб, МГУ. Промычал я, отчаявшись уже более-менее в точности вспомнить картографию этого мира. Типичный такой путеводный сука столб с деревянными, блин, стрелочками и начертанными мелом надписями на тех. Надписи, кстати, переводу оказались неподвластны, система молчала, сам же я письменности этого мира не обучен. Но и без этого могу понять, о чем тут речь идет. Одна стрелочка указывает в сторону крепости, туда, откуда я пришел. Вторая стрелочка направляет меня дальше, вперед по дороге, там меня ожидает городишко, куда я помалу и потихоньку держу путь. Третья же, и последняя, уводит на восток, вглубь леса, и где-то там должна быть одна памятная мне деревушка лесорубов. Туда мне, думаю теперь, и нужно, но блин, сука столб, МГУ, вновь промычал я, по-новому выстраивая у себя в голове маршрут. Я, можно сказать, потерялся. Точнее, у меня сейчас фатально не получалось наложить собственное понимание здешней географии на этот сука столб. Его тут быть не должно, и никаких тому компромиссов. Я помню его и знаю, и быть ему положено далеко-далеко позади, вообще, блять, на южной опушке, буквально в 10 шагах от крепости, но вообще не здесь. Я даже кое-какие засечки на этом столбике припоминаю еще со времен игры. Вон, то самое сердечко внизу вырезано, прямо как в виртуале, и на том же самом месте. Одним словом, сука столб, к которому я сейчас, растерянный, и привалился боком, и раздраженно впечатал себе в рожу обе ладони, растирая явно нездорового вида рожу со следами все накаливающегося и накапливающегося недосыпа, грозящегося однажды меня похоронить. И мразь, не сдержал я прущие из меня злобы вообще на все, от очередного несхождения ожиданий с реальностью до зверски раздражавшей меня боли вместе проклятия. Когда-нибудь я просто дойду до идеи отсечь собственную конечность, лишь бы не терпеть эту мерзость. И опять я излишне привязываюсь к своему знанию, типа, прошлого или будущего, тут смотря как посмотреть, что больше подходит ситуации со знаниями игровых событий. Но все равно, меня смущает сука столб, он выбешивает меня, хоть бери топор и срубай его нахрен, чтобы не маячил перед глазами. Как же мне сейчас не хватает моего родного, старенького плеера на 4 гига памяти с тщательно отобранной в нее музыкой. Получается, мир в натуре реалистичный да нельзя, и этот вот указатель просто, я не знаю, перенесли сюда, или же просто продублировали здешние дорожные службы. Либо здесь не только расстояния увеличились, как я уже недавно подметил, но и вообще, вся мировая география круто переменилась. Может и правда какие-то обновления в игре произошли, которые я уже не застал. Хотя, если вспомнить зачищенное мной Габблова подземелье, оно ведь нашлось приблизительно там, где я и ждал его увидеть, когда с дороги сошел. Ну и чё теперь? Пробормотал я, глядя на уходившую в сторону от большака тропку. Раз уж все так вышло, почему бы мне и не посетить ту самую деревушку, если меня жители на вилы не поднимут, глядишь, выгодно с ними поторгую. И даже если меня разведут и обуют, как последнего городского лопуха, жратвы нормальной я себе в инвентарь натолкаю по максимуму. В заплечный мешок тоже что-нибудь положу, да побольше. Просто была у меня мысль вообще положить болт на посещение Хашара и просто заняться прокачкой неподалеку. С проклятием еще успею разобраться, исполнение какого-то там своего высшего предназначения я вообще в гробу видел, а желание на людей, да зверолюдей поглядеть, да пошли они нахрен, мне и так хорошо. Поморщился я, в поселке насмотрюсь, по горло хватит.